56. Лиза. Обняв себя руками, чтобы унять колотящую дрожь, я огибаю Надю, случайно задев ее плечом, и быстрым шагом иду дальше. Сердце выбивает рваные бешеные ритмы, во рту странный металлический привкус, будто бурлящая кровь толкается прямо в рот, горло остаточно жжет произнесенными словами. «Черт, и зачем я только вообще разговаривала с ней?» Перекручиваю наш диалог в голове, снова и снова, придумывая другие ответы, то более резкие, то более хладнокровные, то вообще представляю, как прохожу мимо, гордо задрав подбородок. Перед глазами не вижу ничего, вслепую толкаю дверь в наше кафе при гостиничном комплексе, влетаю внутрь и практически впечатываюсь носом в спину мужа. Так неожиданно, что меня крупно передергивает от испуга. «О, Лиз, ты чего такая?» Сашка хватает меня за локоть, оборачиваясь, и с улыбкой вглядывается в мое лицо. И я смотрю на него во все глаза, взвешиваю, стоит ли рассказывать о встрече с Тишаковой, и решаю, что нет. Мои губы дергаются в нервной ответной улыбке, в попытке совладать с лицевой мимикой, и быстро переключиться. «Да так, задумалась. Убираю прядку за ухо и перевожу дух». Тепло Сашкиной ладони от локтя расползается по всему телу, и мое сердце постепенно выравнивает ритм, успокаиваясь. «Я вообще пришла на кухню взять что-нибудь. Дома пусто». «А, я уже взял». И демонстрирует огромный пакет с едой с другой руки. «Ты решил сразу на неделю?» — хмыкаю, выгибая бровь. «А это что, шампанское, что ли, торчит?» «У нас годовщина сегодня, помнишь, Кис?» Бархатно шепчет Сашка, наклоняясь к моему уху и тесня к выходу. «Ты отмечать не собиралась?» «А к вахтангу мы разве не зайдем?» «Да поздно уже, смысл? Завтра у мамы юбилей, завтра и появимся. А сегодня с детьми посидим, объедимся всякой фигни, вуна поиграем». Он смеется, щекоча мне ухо, и от этого уже смеюсь я. Обнимаю Сашку за шею, повисаю на нем, заглядывая в глаза. Щеки ломит от того, как открыто и широко ему улыбаюсь. И призрак только что пережитой некрасивой сцены с Надей стремительно меркнет и тает в Сашкиных серых лучистых глазах. Это был какой-то затяжной страшный сон, но я чувствую физически, как меня отпускает, и я постепенно просыпаюсь. «Но если вуна, то ладно», — тяну кокетливо. «Кстати, тетрадку с учетом не потерял? Я там на втором месте была». «Конечно нет», — возмущенно фыркает муж. «Под телевизором». Обнявшись и махнув Костику, бармену за стойкой, с которым я и поздороваться толком не успела, мы выходим обратно на улицу. Вокруг уже совсем темно и пустынно. Желтые фонари пятнами выхватывают узкий тротуар. Воздух, свежий и зябкий, пробирает сквозь одежду, и я кутаюсь в свою тонкую кофточку, а Сашка за талию прижимает меня одной рукой ближе к своему горячему боку. «Ты расскажешь, что тебя на Камчатке задержало?» Поднимаю на него глаза, пока идем не спеша, шаг в шаг. «Да, надо». Косится на меня сверху вниз, лицо становится серьезным. «Что-то неприятное?» Осторожно прощупываю почву. «Что-то важное», — поправляет меня. «Саш!» Вздыхаю и поджимаю губы, не договорив. Тру раздраженно лоб, уже предчувствуя не самый простой разговор. Дело в том, что у меня, конечно, есть подозрение, что Сашка, очарованный удивительной природой этого края, решил, что мы можем податься туда. Но, блин, я прочитала все, что нашла про Камчатку, пересмотрела кучу видео, и там бесспорно, невероятно красиво. Но переезжать туда есть смысл только для того, чтобы понять, что на Донбассе с цивилизацией и доступом к разным благам очень даже ничего. Все население меньше 300 тысяч человек, дорог почти нет, только на самолете. Реально на краю карты где-то, где любой человек пару столетий назад боялся бы шагнуть не туда и, упав с плоской земли, увидеть великую черепаху или гигантских китов. Думая обо всем этом, чувствую на себе прожигающий напряженный Сашкин взгляд, в котором теплится скрытая надежда, и мне тошно даже этот разговор начинать. Тем временем мы сворачиваем в свой небольшой двор. И Сашка, направляя меня ладонью, лежащей на моей пояснице, подталкивает к подвесным качелям на нашем широком крыльце. «Тебе не холодно? Может, тут поговорим?» – предлагает. «Давай». Опускаюсь на подушки, чуть отталкиваюсь ногой, качнув подвешенную скамейку. Сашка ставит пакет с продуктами на пол и присаживается рядом. Сначала закидывает руку на спинку качели за мои лопатки, потом, передумав, и вовсе сгребает меня в охапку и пересаживает себе на колени. Качаемся сильнее. Здесь нет фонарей, и наши лица тонут во мраке. Лишь тускло светятся глаза, отражая мерцание высыпавших на небо звезд. Целуемся приоткрытыми губами, без языка. Выдыхаем. Отстраняемся. «Лис, я не просто так задержался», — начинает Сашка вкрадчиво. «Непроизвольно напрягаюсь». Молчу, выжидая. Сашка сжимает переносицу, прикрыв глаза. Наверное, подбирает слова. «Но я не представляю, что он должен мне такое сказать, чтобы я согласилась поехать туда жить». «Лиза, у нас в группе походной был Лёшка Панович, депутат, знаешь?» Начинает Сашка как-то очень издалека. «Знаю», – растерянно хмурюсь я. «Вот, и с ним вместе один мужик пошел. У него хорошая должность при губернаторе Приморского края. Сам москвич, Андрей. Мы с этим Андреем как-то сразу общий язык нашли, и он сказал мне, что у них сейчас идет отборочный тур в одном федеральном конкурсе, и можно попробоваться. Тем более у меня биография подходящая. Я же числюсь в нашем муниципальном совете, турбазу нашу награждали от региона, а там был конкурс на помощника губернатора по развитию туристического потенциала Дальнего Востока от Федерального агентства стратегических инициатив. Я сначала отмахнулся, а Леха такой: «А давай съездим, вместе на спор, кто дальше пройдет?» «Ну, давай». Подали документы по электронке. Андрей, мужик этот, позвонил там кое-кому, чтобы пропустили так. Приехали во Владивосток. Даже в барбершоп с Лешкой сходили, чтобы красивыми явиться, а не такими, какими обычно с гор спускаемся. Сашка замолкает, как-то странно смотря на меня. А я смеюсь. «Вот вам с Пановичем заняться нечем. И как ты только такое длиннющее название этой должности запомнил, Саш?» Толкаю его в плечо. «Так я прошел», — ровно говорит муж, глядя мне в глаза. «И тот тур, и потом еще один». «Не поняла», — бормочу и чувствую, как брови постепенно ползут к линии роста волос. «Алешка?» «А Алешка первый прошел, а второй нет», — пожимает Саша плечами. «А ты?» — тупо повторяю я. «А у меня есть месяц, чтобы все дела устроить и уехать во Владивосток. Если не откажусь сейчас, конечно». Сашка нервно хмурится и начинает искать по карманам сигареты, достает из левого заднего, чиркает зажигалкой. «Дай мне тоже», — бормочу. Вместо еще одной сигареты протягивает зажженную свою. Курим на двоих, пожирая друг друга расширенными зрачками. «Так, Лютик, я ни хрена не поняла», — признаюсь глухо. «Кис, да я тоже сам не понял, как это вообще произошло», — отрывисто смеется. «Но, Лис, это совсем другой уровень, там такие возможности. Меня, конечно, не одного отобрали, троих, но я забрал себе и Сахалин, и Камчатку, и Приморский. Там такие края, это видеть надо, сердце заходится, и денег сейчас вкладывают немерено. И это все реально, можно развивать, нужно. Это преступление, что мы вот живем в этой же стране и не знаем, не видим, что многим это просто недоступно ни хрена. И это не просто турбазу отстроить, понимаешь? Это глобальное что-то. Что-то, что, может, еще и останется после тебя. Я никогда не задумывался о таком раньше. Но ты ушла, забрала детей, да еще и Гор умер. И у меня в голове только и крутилось. А на какой хрен я вообще живу? Ради чего? Вот просто по горам лазить, и все. Дети уже выросли. Любимой женщине я не нужен». «Нужен», — вставляю тихо, ероша Сашке короткие волосы на затылке. «Очень нужен». «Я не о том», — отмахивается запальчиво, обнимая мои бедра одной рукой. Его глаза горят почти фанатично, и я невольно думаю, что давно уже не видела этого блеска, почти забыла, что Сашка бывает такой, что, наверное, это и есть он настоящий. «Знаешь, я вдруг понял, что могу принести какую-то пользу», продолжает Саша тише, словно захлебываясь охватывающим возбуждением. «По-настоящему. В деньгах я немного потеряю, но зато я, может быть, смогу сделать что-то большое и одновременно не бросать то, что всегда любил. Там столько шикарных, диких мест, Лиз. Научусь водить вертолет или даже кукурузник какой-нибудь. Там по-другому никак». Улыбается, ища ответы в моих глазах. А я так растеряна. «Ты действительно этого хочешь?» «Да, я все обдумал. Очень хочу попробовать». «Ты слишком идеалистично настроен», аккуратно позволяю себе скептицизм. Сашка только смеется, гладя мои ноги. Ерзаю на его коленках и обнимаю за шею. «Знаешь, насколько я понял, там без фанатизма нельзя. Очень все печально с точки зрения бюрократии, но вот пытаются сейчас это переломить». «И тебе охота в это ввязываться?» Хмурюсь, поглаживая пальчиками его шею. «Если будет получаться, то это стоит того». Целует меня в подбородок. «И еще, и еще, и еще». Прокладывает влажную горячую дорожку к уху, обнимает крепче. «Лиз, поехали со мной. Будем жить во Владивостоке. Сама говорила, тебе понравился город, когда ты туда ездила. Я очень хочу. Я давно такого азарта не чувствовал. Но я хочу с тобой. Ты мне очень нужна, Кисунь». Его сбивчивый шепот такой жаркий, требовательный, что я прикрываю глаза и бездумно улыбаюсь. «Я тоже хочу с тобой, мой кот. Да». «Ты же говорила, что кот с ваш там филиал открывает», продолжает Сашка давить, нашептывая мне в ухо и покачивая качели. «Может, попросишься туда, а? И работу менять не придется, раз уж тебе у него так нравится». «Ах, кстати!» – вскрикиваю я, прикрывая ладонью рот, и подпрыгиваю на Сашкиных коленях. «Он же мне и предлагал!» «Да?» – муж вопросительно выгибает бровь. «Да, причем хорошую должность». «А почему ты ничего не сказала?» «Да я как-то не восприняла всерьез», – пожимаю плечами. «Владивосток, черти где! Гор таких уж там нет. Я думала, ты не подумаешь ехать туда». «Ты отказала ему?» «Да нет, он сказал подумать до конца майских». Мой голос начинает дрожать по мере того, как накатывает осознание, что наш пазл сходится каким-то уж совсем невероятным образом. «Как так, а?» Сашка расплывается в широченной улыбке, сияет, как медный таз. «Это судьба», — выдает безапелляционно. «Ну что, решено? Идем объявлять детям?» «Так не бывает», — качаю головой. Хочу добавить, что решено, но, похоже, меня опять не сильно спрашивают. «Когда чего-нибудь сильно хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось», — затыкает Сашка мне рот сначала цитатой, а потом поцелуем.